По приказу. Кифер залился мрачным хлюпающим смехом. Из его рта вылетали еле слышные жуткие звуки, и на рубашку струйками стекала черноватая слюна. Он повторял: «По приказу Бема! По приказу Бема!» Я повысил голос, чтобы заглушить его бульканье. Не знаю, почему он выбрал меня, ведь я ничего не смыслю в орнитологии и, главное, не имею отношения к вашей системе. Но получается, что Бем натравил меня именно на вас, как собаку, в непонятной мне смертельной игре. Кифер вздохнул. «Теперь это уже не важно. В любом случае, с нами все было кончено». «Кончено? Бем-то умер, сынок. А без него все развалилось. Только ему были известны все гнезда, все номера. Он унес с собой в могилу эту схему и нас вместе с ней. Потому что мы стали не нужны, а знаем слишком много. Кто это мы? Я, Ван Доттен и болгары. Ты из-за этого спрятался в Баянге? Ну да. И, как выяснилось, вовремя. Но только я сюда приехал, как меня скрутила болезнь. Ирония судьбы, парень. Спит 60 лет, это ж можно со смеху помереть. А что с Ван Доттеном? Я не знаю, где он. Чтоб он сдох. Кто тебе угрожает, Кифер? Система. Лекарь. Не знаю, кто. Мы часть чего-то очень большого, чего-то интернационального. Сечешь? Я уже 10 лет торчу в своей дыре. Но мне нечего тебе сказать про эту организацию. Я поддерживал связь только с Бемом. Тебе что-нибудь говорит название «Единый мир»? Что-то припоминаю. У них здесь миссия около лесопилки ЦАК. Там живет монашка, которая лечит пигмеев. Я такими вещами не интересуюсь. Операция без наркоза, похищение сердец — все это было за пределами мира Кифера. Тем не менее, я продолжал настойчиво его расспрашивать. У Сикова был паспорт ООН. Возможно ли, что он без твоего ведома работал на Единый мир? Вполне возможно. Ты в курсе, что в мае этого года в Болгарии был убит цыган из Сливина, Райка Николич? Нет. А что 10 дней назад убили Гомун, девочку-пигмейку из Зоко, селение рядом с прииском Цакпо? Кифер приподнялся. Рядом с прииском? Не изображай невинность, Кифер. Ты отлично знаешь, что твой лекарь вернулся в ЦАР. Он даже пользовался твоим вертолетом. Кифер упал на подушки. Он пробормотал. Ты действительно много чего знаешь, парень. 10 дней назад Бонафе передал мне послание. Док вернулся в Банги. Он, наверное, искал алмазы. Алмазы? Урожай этого года. Нужно же вывести камни любым способом. Только док меня не нашел. Кифер хихикнул. Я решил его попугать. Он тебя не нашел, потому что не искал. Чех снова поднялся. Что это ты мелешь, парень? Он не за алмазами приехал, Кифер. Для него деньги — это только средство, второстепенная вещь. А зачем тогда он поперся в эту негритянскую дыру? Он приехал за Гамун, чтобы забрать сердце пигмейки. Больной выдохнул. Черт! Я тебе не верю. Кифер, я видел тело девочки. Чех, видимо, задумался. Он приехал не из-за меня, вот дерьмо. Значит, я могу умереть спокойно. Ты еще не умер, Кифер. Ты больше с тех пор не видел этого доктора? Ни разу. Ты не знаешь его имени? Нет, говорю тебе. Он француз? Он говорит по-французски, это все, что мне известно. Без акцента. Без акцента. Как он выглядит? Высокий мужик, лицо худое, лоб с залысинами, волосы седые, рожа у него словно каменная, и все? Отстань от меня, парень. Где скрывается этот доктор? Где-нибудь скрывается, в какой-нибудь стране мира. А Бем знал, где живет этот врач? Думаю, да. Голос у меня дрожал. Так где же? Не знаю. Я оттолкнулся от кресла и встал. В комнате стало жарко, так жарко, что впору железу расплавиться. Кифер проскрипел. А как же наш уговор, сволочь? Я уставился на него. Не волнуйся. Я вытянул руку и взвел курок Глока. Кифер просипел. «Стреляй, педик!» Я заколебался. И тут внезапно заметил под простыней очертания гранаты и пальцев Кифера, зацепивших чеку. Я сомкнул руки и выстрелил. Полог всколыхнулся. Кифер почти беззвучно разлетелся на куски, забрызгав белый тюль кровью и почерневшими мозгами. Я услышал, как за окном, неистово захлопав крыльями, торопливо поднялись в воздух аисты.